Спустя много лет Майя то же самое выразила короткой фразой. «В одну секунду я получила бандита, который все рушил». Казалось бы, если Майя видела и понимала, что творится с дочерью, то должна была помочь ей справиться с возрастными трудностями любыми усилиями и путями. Но сделано этого не было, и Ника, оставшись один на один со своим взрывным взрослением, сдалась ему почти без боя. А затем, увлекаемая течением жизни, неслась по ней все дальше от берега благополучия. Такое, кстати, случилось с ней не впервые. Когда 5 годами раньше 8-летнюю Никушу бросили в море славы, Майя, стоявшая на том самом берегу благополучия, должна была помахать ей рукой, мол, плыви обратно, помочь ей вернуться оттуда, где ее захлестывали волны восхвалений. Но Майя с радостью смотрела на этот бушующий шторм, не понимая, что волны идут не только к берегу, но и от него. И тогда море славы превращается в море забвения. «Я в 13,5 лет ушла из дома и больше не возвращалась. А по хозяйству и посуду мыла, и стирала, и с собаками гуляла. От каких-то ударов бытовых любой нормальный родитель, который себя уважает, естественно, своего ребенка будет оберегать. Зачем же его кидать под колеса машины?» Это она говорила о себе, не понимая, как жить дальше, если все этапы восхождения к поэтическим вершинам остались позади, и нет не только средств к существованию, но и умения их заработать. О самостоятельной жизни не могло быть и речи. Небольшой комментарий Бурыкина к приведенным выше словам Ники из ее интервью Назаренко. В Москве она с самого приезда шаталась по разным домам и ночевала дома через день. Но это не уход. Все же стабильно она как бы жила дома. Так что об уходе в 13 лет, скорее всего, Ника имела в виду тот краткий период, когда пошла по рукам весной 1988 года. В отчаянии Ника пишет, мысленно обращаясь к родным, «Думаю о вас. Места не найду, тоскуя о встрече. Любовь моя достигла высоты, которая сливается с небесами. Неужто навсегда нас разлучили? Бабуля, мамочка и Машка, кошки, собаки, и я не могу дотронуться до вас и вместе посмеяться от души над бедами, что душат нас кольцом? Стучат сердца в надежде, что вместе будем. Но лукавая судьба идет своим путем упрямо, не перехитрить. Посмотрим, кто кого». Московские так называемые «друзья» Ники вряд ли были любителями поэзии и знали, что ее имя еще недавно не сходило с газетных полос и телеэкранов. Ника привлекала их своей внешностью, возможностью приходить к ней домой, а не пить в подворотне, весело проводить время. В семье тоже никто не вспоминал о том, что Ника писала и не пишет, даже не интересовались этим. В первую очередь это касалось Майи. Единственным человеком, который тогда пытался повернуть Нику лицом к творчеству, был Бурыкин. Хотя ему из-за образа жизни, который она вела, трудно было находиться рядом. Он не только писал стихи ей, но и, по его словам, пытался ее голосом писать за нее стихи для нее. Сейчас поясню. «Помню, был момент, — рассказывает он, — когда Ника обратилась с просьбой. Алик, мне нужно написать небольшое сочинение о Пушкине. Я ничего не могу написать». «Хорошо. Вечером будет тебе сочинение». «А сам думаю, если писать о Пушкине, то надо в стихах, а если в стихах, то так, как Ника пишет». Предварительно написал 3/4 того, что хотел. Пришел к Нике, открыл книгу, мы сели, чтобы работать, и во время работы я ощутил, что воздух начинает вибрировать. все меняется. Мы с ней впервые общались на энергетическом уровне. А где энергия, там ритм. Ника сидит, глаза раскрытые, качается и говорит: «Алик, пиши, пиши». И вдруг она сама стала писать. Это было прекрасно. На волне моей работы со стихами она обратилась к ним и написала три стихотворения. Одно из них: «Устали холодные ветры, распяли Христа во дворе». Потом слышу: «Алик, я так тебе благодарна». И слезы. Она была счастлива. Спустя пару лет, весной 1991 года, Бурыкин посвятит Нике стихотворение «Прощание». «Ну и пусть будет ревность. Я ее не боюсь. Все уже оттерпелось, отлилось в эту грусть. Золотится мой слиток из застывших надежд, из янтарно укрытых от тлетворности лет. Минуэтом прощальным луч янтарный сверкнет, и кольцом обручальным жизнь моя закует. Я останусь с тобою, хоть трава не расти, над доской гробовою золотистым прости». Ника читала его и плакала, вспоминает Бурыкин. «Хотя о доске гробовой я говорил в отношении себя, а обернулась наоборот». Примечание. http://www.stikhi.ru/2009/08/16/5922. Конец примечания. До стихов ли было Нике в московской круговерти? Столько всего и сразу навалилось на маленькую женщину Нику Турбину, что выдержать такой груз было не легче, чем ранее надломившую ее славу. Но главное было не в Нике, а в окружавших ее взрослых. О Майе, как о примере для подражания, я не говорю, но почему отчим, единственный мужчина в этой семье, не остановил Нику и пил вместе с ней? Не буду задавать риторических вопросов. Лучше прислушаемся к мнению Альберта Лиханова. Понятно, что человек в 13 лет не думает, что будет и к чему он идет. Так получилось, что Нику заметили. Но когда детство начинается с большой высоты, всегда тяжело. Снизу, с нуля идти вверх – это естественно. А сверху вверх очень трудно. Сверху, скорее всего, будет путь вниз. В этом драматизм раннего расцвета. Конечно, люди, которые рядом, должны быть особенными людьми. Может быть, только очень горькое сожаление, что Ника сорвалась. Но, с другой стороны, давайте подумаем. А если у нее не шли стихи? Ведь это могло не получаться. И она это чувствовала. Как поэт, Ника по-прежнему никого не интересовала. Пресса, радио и телевидение хранили молчание. Никто не звонил и ни о чем не просил. Слава ее ушла, как вода в песок. Ника начала сильно красить глаза и губы, вспоминала Карпова. У нее лицо было похоже на маску. Это она позаимствовала у американских детей. Я к этому относилась спокойно. Думала, что Олег ее вразумит. Но он не реагировал, ибо сам был молод. А ялтинцы говорили, что он Нику трахает, когда Майя с Машенькой периодически уезжали в Ялту. Майя не хотела, чтобы муж видел ее больной. Она хотела быть хозяйкой. Понимала ли Майя, что делает, выходя повторно замуж и взваливая на себя тяготы семейной жизни, да еще в другом городе, где не было под боком мамы? С рождением второй дочери эти тяготы возросли вдвое. Неужто это все делалось ради будущего Ники? «Однажды Олег приехал к нам», — продолжала Карпова. а Ника осталась одна. Мы спросили, как там Ника? Олег сказал что-то невнятное, равнодушное, и мы сразу поехали в Москву. Ника была странная, убитая горем, лежала зеленая. Мы рассердились на Олега и подумали, что, может, он надругался над ней. Она же ребенок, ей 14 лет, ничего не соображает. Карпова. Майка не подходила к Олегу. Ему нужна была Никуша. Юная, красивая, талантливая, необыкновенно добрая, хотя такая же беспомощная, как Майка и Никоноркин. Автор. В конце 2003 года при встрече у вас дома на Садовой Майя сказала мне дословно: «Олег Егоров, мой второй муж, изнасиловал Нику, поэтому я от него ушла». Затем те же слова она сказала Марине, отведя ее в другую комнату. Карпова. «Я в это не верю. Нику не надо было насиловать. Она сама раздвинула бы ноги». Людмила Васильевна, учительница Ники, видя, как она общается с Егоровым, была убеждена в их близости. Лушникова по этому поводу сказала: «Майя приехала сюда с Машкой, когда той было месяцев 7, и оставила Нику в Москве одну. Вот там и произошло это у нее с Олегом». Бурыкин, знавший их всех, сказал следующее: «Ника обладала колоссальной категоричностью и такой гигантской силой, что народ перед ней просто падал. Такая черная дыра. В связи с этим она, безусловно, соблазняла Олега, но он, как человек чести, вел себя очень корректно, и если мог что-то сделать с Никой, то только в подпитии. Вероятность такая была, но говорить об этом определенно нельзя». Весьма важно мнение по этому вопросу Филатовой, жившей в то время в Никиной семье. «Зная Олега, — говорит Евгения, — думаю, что это не могло быть разве что в пьяном угаре, хотя в таком состоянии он обычно читал стихи. Кстати, это могло случиться при выходе его из запоя. Такое бывает, когда дочь хочет развести мать с отчимом и вступает с ним в связь. Это, как говорится, классика. Но я в эту историю не верю категорически. При мне Олег действительно относился к Нике как к дочке. А то, что он сильно пил, отрицать не буду. Я сама делала ему уколы, чтобы вывести из запоя». Точки над «и» поставила Анна Годик. «Оказалось, что когда я начала приезжать в Ялту с Егоровым, рассказывает Анна Евгеньевна, у него параллельно со мной возник роман с Никой. Ей на тот момент было лет 14-15. Олег вокруг себя хотел иметь людей известных, добивался славы. Ему было важно, чтобы о нем говорили, даже, может быть, в связи с Никой. Она его интересовала, потому что он писал стихи, пытался их издать, но у него не получилось. А история с Майей появилась уже потом». С этим абсолютно не согласна Филатова. «Егорову не нужно было примазываться к чужой славе и входить в Никину орбиту», — утверждает она. «Он был человек самодостаточный, уважаемый, имел влиятельных друзей. Я думаю, что Олег на самом деле влюбился в Майю». «Стихи у Егорова», — продолжает Анна Евгеньевна, — «действительно серьезные и замечательные. Он хорошо образованный человек, писал киносценарии, зарабатывал на телевидении. У него есть сын, очень интересный мальчик, то есть у Машки есть брат. Я тогда жила в обычной девятиэтажке, рядом с которой была небольшая хлебопекарня. И вот он пришел однажды ко мне после какого-то бурного расставания из-за не сложившихся с кем-то отношений и написал такое посвященное мне стихотворение: «Зима крепилась. Не было шикарней? Шикарнее и вместе холодней. Тогда я поселился над пекарней, и это были лучшие из дней. Хотя бы тем, что с прошлым порывая, я все же связи напрочь не порвал. Зима и крепкий запах каравая наполнили возникший интервал. Все было здесь по мне. Хотя бы то, что на прошлое наложен был арест. А отзвуки? Надежна только почта, бутылок и оказий. Но окрест ни нарочных, ни винного отдела. Я прибыл как на праздник мелочей, где важным было то, что ты надела, и аромат соседских калачей. И каждый вечер за двумя мостами, спеша покинуть транспортный салон, я наполнялся этими местами, как будто сам был ними заселен. Точнее, это все предместье. И дальше, место, собственно, из тех, что нам с такой иезуитской местью подносит жизнь для чувственных утех. То есть, я была своего рода паузой в жизни Олега. Был 1984 год. Я его хорошо понимала, и потому никаких иллюзий не питала. А Майя — это появление в его жизни Ники, с которой он, чтобы не расстаться, пытался продлить связь через ее маму. Когда они жили в Москве, Майя все время звала меня в их квартиру. Отец Олега от злости, что он притащил туда такую бабищу, взял и продал одну комнату соседям. А вот еще одно стихотворение Олега Егорова, которое, судя по всему, могло быть адресовано уже Майе, в то время беременной, 1987 год. «Где Ялта, до краев заваленная солнцем, роняющая тень со щедрого плеча на головы хохлам, на спины пашихонцам? Где весь ее инжир, миндаль и алыча? Теперь сезон дождей, ставриды и роженец. Не видно смельчаков, плывущих за буйки. Лишь серый мол торчит в воде, как заусенец, да сонные клюют носами рыбаки. Спокойно, словно поп, махающий кадилом, ступает теплоход в портовые врата. Ты помнишь ли еще, как некогда ходила по этим берегам болтливая чета? Твой город и сейчас влечет меня. Наверно, в нем есть твои черты, твои полутона. Да что я говорю? Ты часть его модерна, как лампа маяка и левая волна». Для лучшего понимания описываемых событий дополню данный раздел их краткой хронологией. Начнем с 1988 года. 4 июля Майя с Машей приезжают в Москву, а 17 августа туда прилетает Ника. Не проходит и 2-3 месяцев, как Майя, ощутив, насколько ей трудно смотреть за ребенком, уделять внимание мужу и вести хозяйство, о Нике вообще речь не идет, спешно возвращается в Ялту под крыло мамы. На дворе сентябрь-октябрь. Ника остается с Егоровым. Ей почти 14 лет. Ему 30. Он увлечен ею. Она уже не святая, и оба выпивают. Что, скажите, следовало ожидать от столь «благоприятной» в кавычках для обоих ситуации? Но Майя в Москву не торопилась. По словам Бурыкина, в памятную их с Никой встречу 7 декабря 1988 года Майи и Маши дома не было. Нику опекала несчастная и добрая Попинако, не считая Егорова, который слишком часто был нетрезв в ту пору. Кроме него, с Никой почти постоянно была юная Женя Ингибарова. Примечание. Попинако. Фамилия мужа и жены очень близких друзей Олега Егорова, часто бывавших тогда в их доме. Конец примечания. Идем дальше. 1989 год. В январе, рассказывает Бурыкин, не припомню рядом с Никой Майю, но уже с февраля Майя точно была в Москве. Кажется, без Маши. В июне-июле мы остались с Никой одни. Майя и Олег уехали в Ялту. До нашего несчастного происшествия со скорой 19 июля. Примерно 22 июля Майя и Олег приехали обратно, а 24 июля я вышел из больницы и привез Нику. По словам Бурыкина, поскольку жизнь в Москве у Ники и Майи началась тяжелая, Он встал рядом и помогал как друг семьи. Как-то родители оставили Нику на месяц на меня, чтобы я следил за ней, вспоминает он. Кончилось это немного трагически. Мы оба попали в больницу. Нас везли на одной скорой. Она отравилась, но я тоже заодно, чтобы вместе. По скромным подсчетам, Ника за первый год пребывания в Москве минимум полгода была без Майи. Получилось, что Майя бросила ее дважды. Сначала в Ялте, ненадолго, но и этого хватило, когда уехала в Москву, а потом уже надолго в Москве, когда вернулась в Ялту. Иными словами, мать и 14-летняя дочь подолгу находились, если можно так выразиться, в противофазе. Ничего хорошего это не сулило. Правда, когда они совпадали по фазе, было не лучше.